Глава 10. От Селены пахло яблоками и корицей. Сегодня на обед пекли пироги, и она принесла кусочек полакомиться. И была испугана, когда увидела меня зарывшуюся в подушках и безмолвно рыдающую. Еще утром я пыталась забыть слова доктора. Нет, не доктора Мароу. Я даже не знала, как звали самозванца, посмевшего подарить мне мечту и отнять ее. Я пыталась, но безуспешно. Служанка держала меня за руку, пока я, уткнувшись носом в подушку, плакала. Но слез уже не было. Зато оставалась печаль и страх. «Он больше не придет, да? Доктор Мароу, больше не придет вас лечить?» Вздрогнув, я взглянула на Селену, пораженную ее словами. «Вы ведь из-за него так переживаете, мисс Диана. Я слышал, что он передал вашему отцу письмо, в котором сообщил, что завершил ваше лечение и более не придет в этот дом. Кажется, мистер Бауман не в духе». Вцепившись в одеяло, я подавила рыдание и покачала головой. «Нет, он больше не придет». «Но почему? Ведь срок вашего уговора еще не истек. Осталось...» «Нет, Селена, он не придет», — повторила, тихо выдохнув. Она уставилась на меня, но вопросов больше не задавала. Я видела, как служанку терзали сомнения. «Ох, если бы она знала, какие сомнения терзают меня!» «Очень жаль», — наконец произнесла Селена, дотронувшись до моей руки. «Доктор Мароу сотворил настоящее чудо. Он вылечил ваши ноги, мисс Диана. И думаю, нам стоит быть благодарными за его безвозмездную помощь». Каждое слово, которое она произносила, терзало меня словно острый коготь, впившийся в кожу. Я не могла больше молчать. Не могла держать в себе страх и горе, которые разрывали легкие безмолвным криком. Прильнув к Селене, я крепко обняла ее за талию, уткнувшись в живот. От Селены пахло яблоками и корицей. Она была доброй и заботливой. Она всегда была рядом, сколько я себя помнила. Верная служанка, преданная помощница. Она та, кому я могла доверить секрет. И я сделала это. Говорила долго, часто вздыхая или срываясь на хрип. Но я рассказала все, что было. Все, что знала о докторе Мароу. И о том, что он сделал для меня. И все это время Селена молча сидела рядом, держала меня за руку и изредка покачивала головой. «Ты мне веришь?» Женщина похлопала мою ладонь, а потом прикоснулась к лицу. Подхватила пальцами выбившуюся из косы прядь и завела ее за ухо. «Мисс Диана, я поверю вам, даже если это будет самой глупой глупостью на свете». Мои губы дрогнули в робкой улыбке. «Верю ли я, что доктор Мароу не доктор вовсе, а какой-то там маг? Ведь он говорил о магии и, наверное, должен быть магом?» Я пожала плечами. Об этом не думала, но в словах служанки была истина. «Не знаю, верить или нет, но могу сказать одно. Он сделал невозможное. Ведь все врачи отвернулись от вас, сказав, что случай неизлечимый. Никто не верил в вас, мисс Диана. Никто. А доктор Мароу сделал невозможное, когда и мы ему не верили. Думаю, вам нужно открыть свое сердце для него». «Но как же мой дом, моя семья, ты?» Селена тихо рассмеялась, но смех ее был полон горечи и сожаления. «Вы здесь несчастны. Разве что слепец не увидит, как вы грустите». Горечью наполнилось и мое сердце. Неужели она права? Я буду несчастна здесь, даже если мои ноги будут здоровы. Раньше я не думал, что дома мне плохо. Но раньше я и не бывала здесь несчастна. Много тренировалась, гуляла с друзьями, училась. Все мое время было занято чем-то, и повода остановиться и задуматься тогда не было. Что же получалось теперь? Лишившись возможности ходить, я едва не лишилась себя. Но все же меня пугало иное. Я не знаю, что будет со мной, если я приму предложение доктора. А если бы все было проще? Селена приподняла мой подбородок и заглянула в глаза. «То есть как?» «Если бы доктор Мароу был просто доктором Мароу, если бы он сказал, что, например, на континенте, откуда он якобы прибыл, есть лекарство, которое вам поможет, вы бы поехали с ним?» «Наверное», – прошептала, понимая, что так было бы лучше для меня. «Лучше!» Вот главное слово, за которое мне стоило держаться. Он излечил меня, поставил на ноги. И я не просто должна быть благодарна, но и подумать в первую очередь о себе. «Следуйте за своим сердцем, мисс Диана. Не думаю, что ваши близкие будут сильно печалиться, если вы пожелаете уехать». «Но как же ты?» Селена погладила мою ладонь. «Я буду всегда хранить память о вас в своем сердце, дорогая моя мисс Диана. Всегда. Но больше всего на свете я желаю вам счастья. И хочу, чтобы вы не боялись сделать шаг вперед, даже если он будет сложен». Я сжала ее ладонь. Мое сердце разрывалось на части. «Я приму любой ваш выбор», – прошептала служанка, поднимаясь. «А теперь отдохните немного. Вам есть о чем подумать». «Спасибо, Селена». Она, понимающе кивнула. Скрывшись за дверью, оставила меня наедине с печальными мыслями. Я достала камень из кармана платья и посмотрела на него. Уже не светился, но цвет пока сохранял. К вечеру он посереет, а к ночи почернеет. И тогда он поймет, что я не приду. Ходить по комнате с костылями было легко. За порогом комнаты оказалось сложнее. Спуститься по лестнице опасно. Но настоящий ужас поджидал меня за порогом дома. Я едва могла перебирать ногами и волочить ставшими неподъемными костыли по земле, молясь, чтобы не упасть. До поля раньше я бы добралась за несколько минут. Сейчас же каждый шаг давался мне тяжело. Но я шла вперед, не позволяя себе оглядываться. Могу передумать, и тогда утрачу последний шанс выбраться из дома, где я была несчастна, и потеряю ту самую способность идти. Добравшись до поля, я неожиданно поняла, что идти по дорожке из брусчатки было намного проще, чем по вытоптанной узкой тропинке, оставленной колесами телеги. Костыли то и дело цеплялись за траву. Стемнело, и мне с трудом удавалось разглядеть землю под ногами, чтобы неожиданно не попасть в ямку или не запутаться. Дерево, о котором говорил доктор Мороу, возвышалось над полем, как маяк у моря. Я смотрела на дуб, жалея, что он был так далеко, но каждый шаг все же приближал меня к исходной точке. Отринув сомнения и страхи, я все же добралась до места. Прижавшись к прохладной коре дерева, тяжело дышала. Солнце почти закатилось за горизонт. Вокруг стало темно. Опустив руки в карман, отыскала камень, который несколько часов назад изменил цвет с голубого цвета на серый. Теперь же он стал почти черным. Надеясь, что я не опоздала, опустила камень к корням дерева и присела рядом. Нужно ждать. Все должно сработать. Наверное, должно сработать. И я ждала. Сжалась к корням огромного дерева, слушая, как стрекотали сверчки, ухали совы, и ветер шелестел листьями на могучих ветках над головой. Я ждала, чувствуя, как замерзаю под деревом, и пытаясь согреть тебя ладонями. Ничего не происходило. Неужели я опоздал, или он обманул меня? Но Селена говорила, чтобы я следовала за своим сердцем, и мое сердце не могло обмануть. Я знала, что он сказал в тот вечер правду. Значит, поздно. Становилось холодно, глаза закрывались. Неожиданный шелест, раздавшийся где-то совсем рядом, заставил меня открыть глаза и посмотреть, как совсем рядом со мной воздух заискрил. Появился свет и тепло. Послышались чириканье птиц и журчание ручья, словно ночь стала днем. И я поняла, не опоздала. Не думая, приподнялась и сразу же шагнула вперед. В нос ударил сладкий аромат цветов и свежей травы. Над головой веселой стайкой взвились пестрые птички. Легкий ветерок касался волос и подала платье. Солнце слепило. Но как только глаза привыкли к яркому свету и буйству красок вокруг, я увидела вдали дом, а рядом с ним пасущихся лошадей. Дом был из светлого кирпича с двумя высокими башенками по обе стороны. Перед домом росли кусты с цветами. Не зная, где именно я оказалась, но выбор у меня был невелик. Нужно идти к тому дому. Но стоило шагнуть вперед, как я поняла, что костылей у меня нет. Оглянувшись, собираясь их найти, увидела, как воздух за моей спиной перестал искрить, и чернота того мира сомкнулась. Дверь в мой мир закрылась. Выдохнув, я решила, что буду идти вперед, как смогу, даже если придется хромать или вовсе ползти на коленях. Сделав шаг, ощутила, что боли-то нет, словно ее и не было никогда. Пораженная новыми ощущениями, не заметила, как добралась до дома. Замерла у двери, не зная, что делать. Никого вокруг не было. И я решилась, что стоит заявить о себе. Подняла руку, постучала. Тишина. Повторила. Неужели я оказалась не совсем там, где должна была, и меня здесь не ждут? Решив, что мне все равно нужны ответы, подняла руку, чтобы постучать вновь, как дверь открылась. И на пороге появился он. Мой доктор Марлоу. Он был другим, таким, как я видела его в последнюю нашу встречу. Темные волосы падали на плечи, голубые глаза смотрели на меня. «Здравствуйте, мисс Диана. Вы пришли». Кивнув, я сжала кулаки. Хотелось обнять его, прижаться и не отпускать. Я уже и не надеялся. А я боялась не успеть. По щекам заструились слезы. Но я же успела, ведь так? Он кивнул и протянул мне руку. Я приняла его ладонь и в один миг оказался в его объятиях. «Пожалуй, нам стоит познакомиться», — проговорил он, прижимаясь к моей щеке своей. «Меня зовут Алвин». Я еще крепче прижалась к нему, смакуя на языке новое имя. «Вы дома, мисс Диана?» «Диана», — прошептала, хлюпая носом. «Просто Диана».